Глава седьмая. Первый же выпущенный камень угодил точно в голову ближайшей ко мне цели, и она упала на землю. Внимание! Получено 400 эксп. Ничего себе, кто же это такой был? Проносится в голове мысль, а я попутно кладу в седло новый камень, раскручиваю прощу и метаю снаряд во вторую цель, которая склонилась над трупом и зачем-то начала его рассматривать. В этот раз в голову я не попал. Камень врезается человеку в грудь, и он падает. Магического текста перед глазами не появляется, а значит, цель жива, но, скорее всего, ранена. Беру третий камень и готовлюсь метнуть его в третью цель, но та вдруг бросается на утек. Вот черт! Метаю камень, но промахиваюсь. Все же по подвижным целям попадать было гораздо сложнее. «Помнишь, чем закончилась твоя идея проверить жертву до того, как ты убедился, что она мертва?» Слышится голос Ады, и я понимаю, что она права. Раскручиваю прощу и метаю снаряд в лежащую на земле цель. Тело вздрагивает, но остается лежать на земле. Стреляю еще раз, затем еще и еще. В итоге, в общей сложности, я выпустил более десятка камней, прежде чем цель наконец-то умерла. Внимание! Получено 700 эксп. Появляются магические письмена перед глазами, и стоит только мне их убрать, как тут же возникают новые. Внимание! Вы получаете 4-й уровень. Получено 1 очко свободных характеристик. Желаете распределить его прямо сейчас? «Ада, закинь в ловкость», — говорю я ИИ, и она послушно выполняет мою команду. Оглядываюсь по сторонам. Убедившись, что вокруг никого, вылезаю из своего укрытия и аккуратно подхожу к краю тракта. Замираю и некоторое время просто слежу за происходящим вокруг. Вроде чисто. Выбегаю на тракт и подбегаю к трупам. Умершими оказались двое мужчин, которых инфосеть охарактеризовала как бандит 3-й уровень и бандит 5-й уровень. Хм, интересно получается. Выходит, что не такой уж я и плохой человек. Вернее, гоблин, раз убиваю бандитов. Ведь не зря же инфосеть охарактеризовала их именно так. Хотя, с другой стороны, я же не знал, что буду убивать именно бандитов. Поэтому чести мне этот поступок явно не делает. Ладно, душевные муки и терзания оставлю на потом. Сейчас главное найти что-нибудь, что может мне пригодиться, и свалить отсюда как можно дальше. Хотя лучше поступлю по-другому. Хватаю один из трупов за ногу и медленно, весил бандит порядочно, но упорно стаскиваю тело с тракта. Повторяю процедуру со вторым телом. Вот теперь можно их как следует осмотреть. Благо, в зарослях, растущих по краю тракта, заметить нас будет крайне сложно. Первым я решил осмотреть бандита 3-го уровня. Из полезного я нашел неплохой железный кинжал, мешочек с шероховатыми камнями, которые Андромеда идентифицировала как разжигательные камни. У второго трупа оказались еще и деньги. Всего я насчитал порядка 20 монет разной номинальной стоимости, которые, ко всему прочему, были выполнены из разного металла. Помимо этого, у разбойника обнаружился неплохой меч. Не стал его брать, ибо для меня он был очень тяжелым. Флягу с какой-то дурно пахнущей жидкостью и мешочек с безделушками. Кольца, серьги, кулоны и так далее. Помимо всего перечисленного, я не побрезговал и снял с трупов одежду, ибо мне уже надоело щеголять практически голышом, и нужно было уже приодеться. На этом мой сегодняшний рейд официально считался закрытым, и я, не теряя ни секунды, поспешил вернуться в свое логово. Атака моего противника была настолько стремительной, что я едва смог среагировать на нее. Сталь врезается в сталь, и в воздух взлетает сноп ярких искр. Тебе удалось заблокировать мою атаку?» Противник делает изящное сальто назад и принимает атакующую стойку. Кидаю в него несколько кунаев, после чего начинаю складывать печати, дабы высвободить свою дзюцу. Мой противник начинает делать то же самое. Стиль огня. Большой огненный шар. Набираю в легкие побольше воздуха и выдыхаю огненную сферу. Стиль воды. Водяная змея. С рук моего противника срывается мощный поток воды, который, пролетев несколько метров, принимает форму большой прозрачной змеи. Наши техники врезаются друг в друга, и все пространство вокруг нас заполняется паром. Плохо, я ничего не вижу. Несильный толчок в спину, и моего горла касается острие лезвия куная. «Ты проиграл!» – слышу я голос своего противника. Едва уловимое движение куная, и мое тело со вспоротым горлом падает вниз. Но стоит ему коснуться земли, как тут же слышится негромкий хлопок. «Что?» В тело моего врага сзади входит острие меча, протыкая его насквозь в области сердца. «Ты...» Он смотрит вниз, и на месте, где должно было лежать мое тело, видит небольшой булыжник. «Тех...» Он сплевывает кровью. «Техника замены...» «Именно...» Резким движением я вынимаю клинок, и из раны на спине начинает обильно сочиться багряная жидкость. «Ты одолел меня с помощью базовой техники ниндзя!» Противник падает на колени. «Основы!» Я пожимаю плечами и, сделав резкий взмах мечом, чтобы очистить его от крови отточенным движением, убираю его в ножны. Противник ничего не отвечает. Его глаза становятся стеклянными, а легкие перестают дышать. Замерев, он умирает. Проснулся я бодрым и полным сил. Сколько примерно времени? Выйдя из своего убежища, поинтересовался я у Ады. «Около 5-6 часов дня», — отвечает ИИ. «Хм, долго же я проспал, хотя неудивительно, учитывая тот факт, что я вернулся практически утром. Оказавшись снаружи, первым делом я решил как следует перекусить, а после занялся несложным крафтом одежды, которую мне удалось добыть у разбойника». В результате, после нескольких часов, закончил бы раньше, если бы у меня были нормальные нитки и игла, я обзавелся жалким подобием рубашки, штанами, а также чем-то похожим на обувь. Отлично, с одной проблемой разобрались. «Чем собираешься заняться дальше?» – поинтересовалась Андромеда. «Попрактикуюсь в стрельбе из пращи, а ночью опять отправлюсь патрулировать тракт». Отвечаю я и, взяв с собой прощу и мешочек с камнями, иду в сторону своего тира. «Хорошая мысль», — слышу я голос ИИ. «Но я бы посоветовала тебе озадачиться получением и других полезных навыков». «Это каких же?» «Мне вдруг стало очень интересно». «Все просто. Если проанализировать информацию, полученную за время, которое ты провел здесь, и навыки, которые ты уже получил, то можно сделать вывод, что как минимум парочку ты еще сможешь получить без чьей-либо помощи, притом довольно простым способом». «Внимательно слушаю». «Во-первых, что-то, что поможет быть тебе выносливее. С большей вероятностью для получения навыка тебе нужно бегать, прыгать и так далее. В общем, то, от чего ты будешь сильно уставать». Отвечает Андромеда, и я киваю. «Дальше то, что сделает тебя сильнее. Для этого тебе нужно выполнять силовые упражнения, вроде отжиманий, подтягиваний или поднятия тяжестей». «Хм, интересное предположение». «Хорошо, спасибо». Благодарю я ИИ и задумываюсь. «Я бы предложила начать с того, что сделает тебя выносливее. С этим получить второй навык будет проще». «Она-то дело говорит». «Значит, будем бегать», – отвечаю я Андромеде и, глубоко вздохнув, начинаю наворачивать круги, сначала вокруг своего убежища, а позже и вокруг спаленной гоблинской стоянки. «Внимание! Получен навык. Атлетика 1 уровень». «Ты была права». Тяжело дыша, говорю я Аде и обессиленно сажусь на землю. «Разумеется». Спокойно отвечает ИИ. «Останови дыхание и начинай отжиматься». Она задумывается. «Или сделай себе что-нибудь наподобие штанги. Тело гоблина слишком легкое, и простые отжимания будут не очень эффективны». После небольшой паузы договаривает она. «Хорошо, что-нибудь придумаем», – отвечаю я Андромеде, ища глазами какую-нибудь крепкую палку. Поиски нужного предмета не заняли много времени. Быстро нашлись и грузы, которые я распределил по обоим концам, после чего лег на заранее приготовленную доску. «Ну, поехали», – негромко произношу я и начинаю тягать импровизированную штангу. Внимание! Получен навык. Физическая мощь 1 уровень. Ну вот и 2-й навык подъехал. Отлично. Теперь моя коллекция пополнилась еще 2 полезными навыками, и это не могло не радовать. Чем займешься дальше? Во время очередного отдыха между подходами спросила Андромеда. Перекушу, а дальше постараюсь поднять новые навыки до 2-го, а еще лучше 3-го уровня. Отвечаю я и вновь берусь за штангу. «Дело хорошее, но вынуждена тебя немного расстроить, и есть большая вероятность, что у тебя штраф на их прокачку». «Это из-за чего же?» Продолжая поднимать палку с грузами, спрашиваю я Аду. «Из-за расы. Я проанализировала и сопоставила некоторые данные и пришла к выводу, что навыки, зависящие от ловкости, у тебя прокачиваются с полуторной или удвоенной эффективностью, а...» «Можешь не продолжать», – перебиваю я Андромеду и откладываю штангу в сторону. «Навыки на силу и выносливость будут качаться со штрафом, я понял». «Я тяжело вздыхаю. Не самая приятная новость до сегодня». «Но прокачать их до 2-го уровня все же стоило бы. Да, это займет больше времени, но и пользы от них будет тоже много». «Ты уверена?» – скептически спросил я. «Практически на 90%, спокойно отвечает Андромеда. «Ну, раз это советует искусственный интеллект». «Нотки сарказма слышу я в голосе твоем». «Почему ты так странно говоришь?» «Забыла, что ты потерял память и ответила с отсылкой», меланхолично отвечает Ада. «Ты же ИИ, как ты можешь что-то забывать?» «Твои личные настройки, хочешь их изменить?» «Нет, сейчас мне точно не до этого». Тяжело вздохнув, отвечаю я Андромеде и снова беру в руки снаряд. Я был уверен, что к ее словам имеет смысл прислушиваться, поэтому мне ничего другого не оставалось, как приступить к прокачке мощи и атлетики, даже при условии, что на меня могли действовать штрафы. Закончил я поздней ночью. Как и говорила Ада, навыки качались очень медленно, и до 2-го уровня я смог дотянуть лишь атлетику. На прокачку мощи банально не хватало сил, как и желания. «Не сходишь посмотреть, что творится в точке X?» – поинтересовалась ИИ, когда я сытно поел и хотел было завалиться спать. Если честно, идти не хотелось, но в то же время до места кремации гоблинов было не так далеко, как до тракта, а посмотреть, что там сейчас происходит, стоило. Как-никак, мое убежище было совсем рядом. До своего места для засад я добрался без приключений. Забравшись на полусгоревшую крышу, я затаился и начал вглядываться в темноту. Не знаю, как видели представители других рас, но, будучи гоблином, я мог вполне сносно видеть при полном отсутствии света и не особо страдал от того, что сейчас не было солнца. Как это было и в прошлые разы, возле догнивающих останков моих сожженных собратьев кружили падальщики. Всего я смог насчитать порядка 10 особей, причем один из них немного отличался от других. Тварь явно была в 1,5 раза крупнее, а цвет ее шерсти имел другой оттенок, нежели у других падальщиков. Падальщик, вожак стаи, 10-й уровень. Вальяжно лежал на земле в окружении нескольких самок, скорее всего, и меланхолично уплетал остатки одного из моих бывших собратьев. «Вот с ним тебе лучше не связываться», – послышался голос Ады. «Да и я как бы и не собирался. Меня и простой-то падальщик смог убить, а про эту тварь и говорить нечего». Наблюдая за вожаком, отвечаю я искусственному интеллекту. «Ада, слушай, я вздремну пару часиков, а ты разбуди меня ближе к утру. Думаю, к тому моменту они насытятся и большая часть уйдет, а я попробую добить оставшихся, хорошо?» «Без проблем». Слышу я приятный голос Андромеды и, поудобнее устроившись в засаде, закрываю глаза.